Глава пятая. «Дядь Вить, меч у себя подержите?» — поинтересовался Стас, протянув свой полуторник этому неплохому вроде мужичку. Своеобразный тест на доверие. Все-таки этот клинок, не принимающий в себя руны, с ростом этажей сильно потерял в эффективности. А интересное дополнительное свойство с тысячей убийств никто, кроме хозяина, не видит. Он проверял. «Давай сюда. Ты там только смотри, чтоб было кому его возвращать». Хмыкнув, парень встал и пошел к кругу, который система выделила на краю стартовой площадки. 20 метров в диаметре. Будет где развернуться. Все же эта груда мышц явно могла сильнее вложиться в физику, забив на навыки. Намекали на это тяга к спорту и подход к жизни. А значит, надо брать навыками и трюками. Вспомнив про один такой, Стас парой мысленных команд убрал навык выживания в джунглях. Базовый рукопашный бой в такой ситуации явно будет полезнее. Копейщик, кажется, пока они шли, немного остыл. По крайней мере, повернувшись, он уже спокойным голосом сказал. «Убивать не буду, но огребешь ты как следует». «Взаимно», — совершенно нейтральным тоном ответил Стас и отошел к краю круга. Место ему система специально выделила. Напротив встал противник, метрах примерно в 15. Голову пронзила внезапная мысль. Новый дар, то самое полученное от системы закаливания крови, уже нашел место в слотах, и с ним можно было сделать еще одно довольно коварное зачарование. Ухмыльнувшись, парень встал в стойку и провел по лезвию клинка ладонью. Слабо заиграло сотнями алых бликов, прошедшиеся по лезвию сияния. Мужчина, напротив, увидев это, как-то раздраженно вздохнул, после чего отработанным движением ткнул копьем себе в руку и полил древко кровью. Небольшая красная вспышка показала, что ни один Стас здесь умеет в темную магию. Предстоящий бой становился все интереснее. Стас усиленно проматывал в голове все данные системным навыкам знания про борьбу с врагом, владеющим таким оружием. И первое, что он для себя отметил, это копье очень напоминает охотничье. Не слишком длинное, с древком меньше 2 метров и очень плохо подходящее для рубящих ударов. В первую очередь из-за наконечника. Формы он немного напоминал трезубец, три острия, смотрящих вперед, но то, что в середине, раза в 2 или 3 больше и длиннее скромных боковых. Выдохнув, Стас встал в стойку, левая нога немного выставлена вперед, меч на правом плече, обе ладони на его рукояти. Его противник выставил вперед копье, держа его 2 руками на уровне пояса. Будто ожидая этого момента, система вывела в центре площадки огненные буквы. «Бой!» И оба противника медленно пошли вперед, потому что как бы им не хотелось броситься на врага в бешеном, неостановимом рывке и закончить схватку за пару обменов ударами, этому мешал один нюанс — кинетический барьер, дар, способный остановить почти любой удар, оставив бьющего застывшим в неудобной позе. Броситься на этот барьер в лоб проще сразу сдаться. Сначала его надо сбить. Кто первый это сделает, у того и будет преимущество, поэтому сейчас дуэлянты медленно сближались, следя за каждым движением друг друга. Так и не назвавший свое имя копейщик убрал руку с копья и одним неуловимым движением метнул в Стаса какой-то дрянной на вид кинжал. Летел тот быстро, но парень просто шагнул в сторону, пропуская мимо этот снаряд. А затем снова и снова враг, кажется, спрятал таких целую перевесь. Наконец, тихо выругавшись себе под нос, мечник решил, что пора сделать что-то в ответ. И, убрав одну руку со своего клинка, использовал дар материализации. В руке его из ниоткуда возник небольшой, но качественный одноручный меч, который спустя секунду полетел во врага. Тот, уже не успевая увернуться, отбил его в сторону аккуратным ударом копья и дернулся, чувствуя, как через копье в руки проходит мощный заряд тока. А потому уже не успел проделать тот же трюк, когда Стас метнул следом свой золотой кинжал и сделал мощный рывок вперед. Время словно замедлилось. Фиолетовая волна барьера остановила кинжал в воздухе. Золотой клинок завис в воздухе и начал свое неторопливое падение. А потом медальон на груди у врага вспыхнул нестерпимо ярким светом. Споткнувшись и чуть не рухнув на камень, Стас остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. Плащ уже тянул свои нити к пострадавшим глазам, но времени лечиться не было. Сейчас он открыт любым ударом, и парень уже слышал свист летящих ножей. Первый он отбил, подставив меч плашмя и ориентируясь при этом чисто на слух. Второй уже никак. Сработал барьер, останавливая снаряд, и Стас уже слышал, как противник сокращает расстояние. Поэтому без размаха ударил двуручником перед собой, вкладывая в него максимум энергии. Мощный порыв ветра ударил вперед, а плащ аккуратно укрыл собой пострадавшие глаза парня. Звук падения чего-то тяжелого раздался в нескольких метрах от него, и гадать, кто там упал, не приходилось. Но сейчас копейщик встанет, а Стасу нужно было еще немного времени, чтобы вернуть зрение. Поэтому он размахнулся и с силой швырнул клинок прямо в упавшего врага. Да, на слух, но в свою способность попасть он верил. Да и был один нюанс. «Сука!» — раздался сдавленный голос, а следом металлический стук. Наконец, открыв глаза, Стас первым делом нашарил взглядом копейщика. Тот неловко встал метрах в 8 перед ним, истекая кровью из украшенного рваной раной правого плеча, после чего, оскалившись, перехватил копье покрепче левой рукой и рванул вперед. Меч же остался валяться прямо за его спиной. А Стас с такой же бешеной ухмылкой активировал кровавое зачарование и сделал движение, будто выхватывая клинок из невидимых в воздухе ножен. Вот только меч у него в руках появился самый что ни на есть настоящий. Тот самый рунированный двуручник, пару секунд назад валявшийся где-то у врага за спиной. Копейщик резко побледнел и притормозил, ясно понял, что одной рабочей рукой драться не сможет никак. Мотнул головой, рыкнул что-то себе под нос, и вдруг, почти без замаха, неожиданно сильно метнул в Стаса копье. Тот рухнул на землю и ушел в перекат, пропуская копье над головой, машинально для себя подмечая красное сияние, укутавшее острие. «Я сдаюсь», — обреченно пробасил мужик условную фразу. «Принимаю сдачу», — равнодушно отозвался Стас, завершая дуэль, после чего развернулся и двинулся обратно к костру, обратив внимание на напарника побежденного врага. Тот, осуждающе покачивая головой, уже доставал что-то из рюкзака, вроде какой-то платок. «Хороший у вас вышел бой», — хмыкнул дядя Витя, все это время сидевший у костра, и протянул Стасу оставленный на хранение меч. Парень кивнул в знак благодарности и, вложив в ножны оружие, начал отвечать. «Он неплох, очень неплох, особенно фокус с медальоном. До сих пор не понимаю, что можно сделать с этой вспышкой». «Темные очки», — задумчиво предположил мужчина. «Будут мешаться, в них плохо видно в темноте. Я вроде что-то про шлемы читал со светофильтрами, только не помню, в статье или какой-то фантастике». Разговор вновь завязался как-то сам собой. Сначала обсудили дуэль, что можно было сделать лучше или хуже. Потом поспорили насчет оружия. Стас считал, что такое копье, какое было у его противника, это больше охотничье приблуда, против людей приспособленное слабо. Дядя Витя же яростно утверждал, что рогатины когда-то использовались в войсках, мол, копье нужно, чтобы им колоть, и дополнительные лезвия тут не мешают, наоборот, делают рану серьезнее. Те двое, копейщика и его друг с ирокезом, к костру так и не подошли. Раненый подлечился каким-то артефактом, и оба сразу выдвинулись навстречу снегам. Немного посмеявшись над этим, сидя у костра, парень и мужчина в летах продолжили свой неспешный разговор. До тех пор, пока последний вдруг не засобирался, параллельно подняв совсем другую тему. «Так, Стас, ты случаем не хочешь со мной в группе ходить? Устал я одиночкой бегать, спину не прикроет никто, да и поговорить не с кем. Аж тошно». «Извините, дядь Вить», — поднял руки ладонями вверх парень в извиняющемся жесте. «Я свою группу жду. Трое нас, больше уж никак. Система говорит, тем, кто будет собираться толпами, придется несладко». «И то верно», — задумчиво пробасил тот. «Жаль, жаль». Стас себя чувствовал так же, но поделать ничего не мог. «Да, этот мужик чертовски умен. Да, и группе нужен такой тактик, но брать четвертого, когда система так четко говорит про максимум 3, чтобы бесславно вместе сдохнуть, ее не послушав, он почему-то вполне верил в этот вариант. А выкидывать из команды Леру тут его Алиса не поймет. Да что там, он сам себя не поймет. Была бы она балластом, тогда понятно. Силой дружбы в этом месте драку не вытянуть». Но девушка уже стала для Стаса человеком своим, пусть и не полностью, а своих он кидать не привык. Члены команды не вещи, их нельзя выкинуть и заменить на модель покруче. Дядя Витя, до этого тоже о чем-то размышлявший, вдруг пробормотал что-то совсем уж невнятное себе под нос, а затем аккуратно, немного неловко поднялся на ноги. движением, выдававшим старую привычку. «Не все так хорошо у него со здоровьем было до системы», — мелькнула мысль у парня в голове. «Ну ладно, Стас, пора мне уже двигать, пожалуй. Я, если что, пойду вон туда», — махнул рукой мужик. «Надеюсь, еще пересечемся». «Удачи, дядь Вить», — кивнул парень, пожимая крепкую мозолистую ладонь. Ответив таким же кивком, тот уверенным шагом двинулся за пределы стартовой площадки. Снег там лежал девственно чистым полотном, лишь кое-где зияя проломами сделанных людьми проходов. Очень, правда, немногочисленных. Мало кто добрался до такого высокого этажа. И на их фоне дядя Витя, который провел здесь уже немало часов, выделялся еще сильнее. Стас, опомнившись, перезарядил свой барьер, после чего так и сидел, задумчиво разглядывая огонь и перебирая дары. Иногда, не слишком часто, впрочем, портал светился, выпуская очередную порцию людей. Две группы по три человека, одна четверка, разделившаяся перед выходом на две пары, и одиночка. Все они, поначалу задумчиво попялившись в интерфейс, рассмотрев костер, в итоге шли прямиком в снега, за исключением одной парочки. «Хей, друг!» — приветливо махнул рукой невысокий парень с по-детски миловидным лицом. За его плечом пряталась милая зажатая девчушка, больше всего напоминающая типичную отличницу из универа. Но если Алиса была нелюдимой одиночкой с трудным характером, то это отличалось мешковатой серо-коричневой одежкой и зажатым поведением, а еще явным страхом перед незнакомцами. Как это чудо вообще добралось до седьмого уровня, Стас не понимал. И раз она здесь, недооценивать девушку нельзя. «И тебе привет!» — кивнул он в ответ. Видимо, парень в этой двойке за переговорщика, а роль его в команде явно танк. Судя по прямоугольному щиту за спиной ростом немногим ниже его. «Да просто хотели узнать. Ты, может, выбирался уже в снега? Знаешь, чего ждать?» «Это нам бы очень помогло», — еле слышно добавила девушка, с воистину обезоруживающим робким выражением лица, как у зайчика, ей-богу. «В снегу прячутся йети, снаряды белок-осколочные. И продумайте способ получать тепло, иначе быстро околеете. Это все, что мне рассказывали». Последней фразе он, конечно, приврал. Дядя Витя еще поделился с ним одной очень полезной хитростью, которую изучил, когда ходил на охоту в тайгу. Но за милые глазки делиться преимуществом дураков нет. Озвученной информации им хватит, чтобы не помереть, уже неплохо. «О, спасибо большое, друг!» — обрадовался парень. «Пошли, Мира, нас ждут великие дела». «Спасибо», — сдавленным голосом добавила эта самая Мира, после чего бросилась вслед за своим напарником. Такое поведение навевало ностальгию. Стас вспоминал одну свою подругу из старых лет. Она когда-то вела себя вот точно так же. «Тебя, блин, на минуту оставить нельзя», — раздался вдруг чертовски хорошо знакомый голос метрах в десяти за его спиной. «Стас, что за симпатичную девушку ты сейчас так активно смущал? Мне уже начать пробивать ее по базам?» «С таким характером она перед бюстом Ленина также смущалась бы», — заметил в ответ Стас, развернувшись с улыбкой на лице. «А я, кстати, тоже очень рад тебя видеть, Алиса». Девушки вышли из портала по очереди, так же, как и зашли. Вот только вырвавшаяся поначалу вперед Лера вдруг начала крутиться на месте, завороженно разглядывая пейзаж. «Ты так говоришь, будто давно не виделись», — подходя поближе, проворчала чародейка, после чего замерла и настороженно поинтересовалась. «Кстати, а сколько ты здесь уже сидишь?» «Шли дни, недели, годы, а я все сжался к костру, пытаясь прогнать мороз из окостеневших членов». Хриплым, трагическим голосом простонал мечник. «Фу, шутник, но ты прав, место неуютное». Поежившись, Алиса начала застегивать на пуговицы свою многое уже повидавшую куртку. Стас же, хмыкнув, поднялся на ноги и прижал вскрикнувшую девушку к груди. Та, впрочем, сразу успокоилась и, погладив его по голове, поинтересовалась. «Так сколько конкретно ты ждал?» «Часа полтора, как и в прошлый раз, но у меня была неплохая компания». «Девушки, да?» До комичности напряженным голосом поинтересовалась чародейка, явно играя при этом на публику. «Брутальные мужчины!» — гордо ответил Стас. «Лучше бы девушки». «Ребята!» — вдруг затесалась в их диалог Лера, подскочив поближе и присоединившись к обнимашкам. «Как тут все классно! Я сто лет не видел нормальной зимы!» Теперь ситуация уже стала немного неловкой, так что Стас аккуратно выпутался из удерживающих его рук и, немного подумав, скомандовал. «Интерфейс, карта!» Вслух, чтобы привлечь внимание своей группы, после чего в очередной раз начал объяснять про белок и йети. «Нам бы тепловизор», — вздохнула Алиса, выслушав подробный рассказ. «И пулемет с кучей патронов», — радостно поддержала ее Лера. «Работаем с тем, что имеем». Стас лишь пожал плечами, ничуть не скучая по огнестрелу. «Макаров, может, и сделал людей равными, зато и жизнь на поле боя обесценил чуть меньше, чем полностью. Смысл становиться крутым воином, если любой подросток с пистолетом помножит тебя на ноль. Будь ты полный неуч или бывалый ветеран, пуля, пущенная в башку, выбивает мозги всем одинаково». «Ну, тогда все просто», — пожала плечами Алиса. «Разводим огонь. Я укрепляю кострище ритуалом, чтобы погасить было сложно, после чего держим оборону. Лера с Котей вырезает белок, Стас дерется с Йети. Я по ситуации. Неплохо вроде, да?» «Ага», — задумчиво протянула Лера. «Один вопрос. А там сколько снега вообще? Ну, толщина или высота? Отсюда просто плохо видно». «Мне по пояс примерно», — ответил заранее сходивший проверить парень. «Беда. Ходить будет тяжело», — констатировала Алиса. «Просто сделаем снегоступы», — пожал плечами Стас. Секунд на 10 повисла тишина. «Из чего? Снега?» — осторожно поинтересовалась Лера. «Елки!» — вдруг сообразила чародейка. Парень кивнул в ответ и продолжил мысль. «Сначала просто сосновые лапы возьмем и веревочкой обмотаем. У меня была одна в рюкзаке. Если очень сильно экономить, должно хватить. Потом еще шкурками сверху, и должно неплохо выйти». Дядя Витя свои снегоступы потерял, удирая от стаи белок, но очень эту штуку хвалил. Без таких пробираться по местным наносам будет сложно. Тем более, когда из снега в любой момент может показаться йети. «Звучит интересно», — задумчиво пробормотала себе под нос Алиса. «Так чего мы ждем? Вперед!» — радостно провозгласила Лера, подняв вверх кулачок, и двинулась к снегам. Улыбнувшись, оба ее напарника пошли следом, немного касаясь друг друга плечами. А где-то в лесу раздался ехидный беличий стрекот.